Глава 26. Лиса. Когда мы, наконец, остановились, уже начал заниматься рассвет. После сложного дня и бессонной ночи к этому времени я находилась в некоторой прострации. В пути я от усталости то и дело проваливалась в сон прямо на спине Ариаса. Тряска, неудобно. Всадник передо мной был под жаром и очень твердым на ощупь. Все время хотелось подложить подушку. Минута забытья, и я просыпалась. Постепенно у меня появляется вопрос, как в такой походной жизни соблюдать необходимую приличную дистанцию между мной и моими спутниками? Вероятно, никак. Не уверена, что мне когда-либо приходилось спать на чужой спине так долго. Волей-неволей расстояние сокращалось стремительно, да и мои руки, похоже, перебывали уже везде на Ариасе. Нет, я смущенно убирала их повыше, как просыпалась, но не знаю, что было, когда проваливалась в сон. Ариас ничего по этому поводу не говорил. Я решила делать вид, что ничего не знаю. Тем более, ничего и не было, наверное. «Вести тебя было сущим наслаждением, лисичка», — весело мурлыкнул змей, помогая мне спуститься. Мне понравилось, что он не снимает меня с коня, а подставляет свои руки и плечи, позволяя держаться, но оставляя возможность слезать самостоятельно, позволяя хоть как-то освоиться, не быть просто грузом. Я вопросительно глянула на Ариаса, не понимая, в каком смысле воспринимать фразу. Чертики в голубых глазах продолжали бесноваться, но внятного ответа не давали. Сарказм? Вряд ли ему было легко. В пути всаднику приходится следить и за конем, и за дорогой, удерживать и себя, и меня. Выяснить этот момент я не успела. «Ариас, Крис, оставайтесь здесь. Нечего рисковать. Лису мы забираем», — произнес Дрей, принимая меня с жеребца, а заодно не позволяя мне самой дотянуться носочком ступни до земли. «Эх, ведь почти получилось». «Забирают? За что?» — однозначно проявилось в моем взгляде. Ариас спрыгнул на землю и немедленно подал смешливый голос. «Не могу не предложить милашке остаться и поспать рядом со мной». «Я согласна остаться», — жалобно вырвалась из меня. «Сейчас я абсолютно солидарна с Ариасом. Более того, готова спать и с ним, и с Крисом, и с двумя сразу, и с их конями. Только пустите лечь». «Оставили бы, но нельзя», — устало проговорил Таор, вперяя в меня свои янтарные глаза. «Почему?» — вмешалась, несколько раздраженная тем, что обо мне говорят в третьем лице. «Потому что ты пахнешь, как кролик, которого надо съесть», — недовольно рыкнул Таор, наклоняясь ко мне с высоты своего роста. «Как в той сказке про шапочку, да, лисичка», — заметил Ариас, тщательно застегивая на поясе любимые ножи. «Знаешь, почему у волков такие большие носы? Чтобы издалека почуять тебя. Это волчья территория», — кивнул Дрей. «Стражи и так будут наблюдать за чужаками, но трогать двухмирных путников за границей города не будут. А вот если с ними оставить тебя, на запах легко придут молодые голодные волки, которым будет очень интересно, что тут за ничейная миса и какая она на вкус. Будет не до сна». Озабоченный вид волков не оставлял сомнений в истинности их слов. «А, ясно». Смутившись, я ощутила желание немедленно посетить город. «Нечего и рассуждать. Поедешь с нами». Дрей сложил руки на груди, уставившись на меня. «Но сначала нужно на тебе метку поставить, иначе придется отбиваться в городе». «Метку? А как поставить метку?» — подозрительно уточнила, вспоминая разговор про запахи. Сзади хохотнул Ариас, отчего я еще больше занервничала. Мужчины переглянулись и синхронно улыбнулись. «В идеале овладеть тобой», — беззастенчиво произнес Таор. «Выбирай, кто это будет, я или Дрей». «Вы серьезно?» — я попятилась под их взглядами. «Или кто-то из нас, или другие волки», — оскалился Таор. Пытаясь определить серьезность слов, глянула на Дрея. Он смотрел на меня с хитрым прищуром. «А оставайся, лисичка, я прирежу любых незваных гостей. Крис сожжет все, что останется», — улыбнулся мне Ариас. «Скучно не будет. Все шутят или нет? Не разобрать». Я вздохнула и посмотрела на Криса. Он еще не слез с коня и просто сидел в седле, опустив ресницы. Внешне он выглядел безобидным, но я очень живо представляла, как он шевелит губами, а случайные волки мгновенно сгорают в огне. Да, предложение Таора начинало казаться не таким уж и страшным. «А какой неидеальный способ поставить метку?» — робко спросила. «Отвернись», — наконец улыбнулся Дрей, снимая с пояса ножны. В итоге меня заставили надеть штаны Дрея. Фасон и размер был явно не мой. В бедрах слегка жало, подвернув очень длинные для меня штанины и подтягивая пояс, я обреченно вышла к ожидающей меня публике. «Ну как?» — крутанулась, не ощущая явного изменения в запахе, но чувствовала себя странно и подозрительно. «У меня не волчий нос, однако все это как-то интимненько». Ариас шевельнул ноздрями и деликатно отодвинулся. «Да, стало ужасно. На редкость безопасно. Лисичка, помни, река недалеко. Я провожу тебя, когда вернешься», — аккуратно сказал он и принялся сосредоточенно отстегивать с лошадиной спины седло, почему-то периодически потряхивая головой. Таор обошел вокруг меня. «Пойдет ненадолго», — констатировал. «Вкусного кролика чувствую, но теперь он помечен». Дрей по-хозяйски положил тяжелую руку мне на плечи. Я немного накренилась. «На сегодня ты моя», — серьезно сообщил. «Правила такие. От меня не отходить, с чужими мужчинами не говорить, в глаза им стараться не смотреть и не улыбаться, ничего от других не принимать». «И не дыши тогда уж в их сторону», — хмыкнул Ариас, и я заметила, как он зловеще мигнул зрачками. «Они такие мнительные, эти волки». «Уймись, змей», — резко заметил Дрей. «Не искушай. Если ты будешь внимательнее, волк, то поймешь, что я искушаю не тебя». В мягком тоне Ариаса не проявилось ни одной резкой нотки. «Довольно предлагать свою неинтересную кандидатуру». Начиная замерзать, слушая их, я закуталась в свой плащ. Ткань казалась прохладной и вообще не спасала от холода, который принес с собой рассвет. Зубы стали выбивать чечетку. «Дрей!» Дрей оторвался от перепалки с Ариасом и посмотрел на меня с секундным недовольством. В следующее мгновение на его лице мелькнуло подобие смущения. Он быстро снял и набросил мне на плечи свой плащ. «Поехали!»